Глава 14. Кира и великий побег. 9:00 утра. Пятница. Пятница начинается с того, что я чуть не наступаю на игрушечного динозавра, который каким-то образом оказался у меня под дверью в квартире. Я даже не удивляюсь, это наверняка дело рук Насти, которая вчера приходила с очередной порцией моральной поддержки в виде кофе и истории про ее нового коллегу-бариста, который, по ее словам, точно в меня влюблен. Я только посмеялась, но динозавр, видимо, ее способ напомнить мне, что я должна быть готова к любым неожиданностям. Телефон пиликает ее сообщением. «Не забудь динозавра, он твой талисман на сегодня. Удачи со Ждановыми!» Я закатываю глаза, но засовываю пластиковую игрушку в сумку. Кто знает, вдруг пригодится. Когда я приезжаю в особняк, меня встречает тишина. Подозрительная тишина. Обычно Даня и Ваня уже носятся по дому, как два маленьких урагана, но сегодня их нигде не видно. Дворецкий, Борис, как всегда, открывает дверь и молча кивает в сторону гостиной. «Они там?» — спрашиваю, прислушиваясь. «Были», — отвечает он с таким видом, будто знает больше, чем говорит. Я захожу в гостиную и замираю. Подушки с дивана разбросаны, на ковре валяется перевернутый стул, а из-под стола торчит детский ботинок. «Даня! Ваня!» Зову, наклоняясь, чтобы заглянуть под стол. Тишина. Только слабый шорох откуда-то сверху. Я поднимаю голову и вижу, как занавеска слегка шевелится. «Ага, попались!» Шепчу, подкрадываясь к окну. Рывком отодвигаю ткань, и на меня с визгом падают два маленьких привидения, завернутых в простыни. «Бу!» — кричат они. А я успеваю поймать их, чтобы не рухнуть вместе на пол. «Вы что, привидения?» Смеюсь, поправляя простыню на голове Вани. «Да!» — гордо заявляет Даня. «Мы сбежали из замка!» «Из какого замка?» — уточняю, ставя их на ноги. «Из папиного!» — отвечает Ваня, указывая на потолок. «Он нас заточил!» Я хихикаю. «Заточил, значит. И что вы теперь собираетесь делать?» «Прятаться!» — хором кричат они и убегают в коридор. Я бегу за ними, понимая, что это утро явно не будет спокойным. 10:00 утра. Через полчаса я уже вымоталась, пытаясь найти этих привидений. Они прячутся везде. За шторами, под столами, даже в шкафу, где я чуть не задохнулась от запаха нафталина. Наконец я загоняю их в игровую, где они решают, что я теперь должна быть охотником за привидениями. «Лови нас!» — кричит Даня, размахивая простыней. «Только не ломайте ничего!» Умоляю, но поздно. Ваня уже опрокидывает коробку с конструктором. В этот момент дверь открывается, и появляется Гордей. На нем темная рубашка и джинсы, волосы слегка растрепаны. И я снова ловлю себя на мысли, что он выглядит слишком хорошо для человека, который, по словам детей, заточил их в замке. «Что тут творится?» — спрашивает он, оглядывая бардак. «Папа!» — Даня бросается к нему. «Няня нас ловит, мы привидения!» Жданов смотрит на меня, приподняв бровь. «Охотник за привидениями?» «Ага». Киваю, отряхивая руки. «Специально обученный». Он хмыкает, но в его глазах мелькает веселье. «И как успехи?» «Пока два привидения на свободе», — пожимаю плечами. «Но я близко к победе». «Папа, помоги нам спрятаться!» Ваня тянет его за руку. Гордей смотрит на меня, потом на детей. И, к моему удивлению, кивает. «Ладно, но только один раз». Я моргаю. «Серьезно?» «Вы теперь сообщник?» «Это временный альянс», — отвечает он с легкой улыбкой. 10:45 утра. Жданов, как оказалось, мастер пряток. Он уводит детей в коридор, а я остаюсь в игровой с заданием их найти. Через 5 минут я слышу приглушенный смех из-за двери в кладовку. Подкрадываюсь, открываю и вижу Гордея, сидящего на полу среди коробок. А Даня и Ваня прячутся за ним, хихикая под простынями. «Попались!» Восклицаю, и дети с визгом выбегают из укрытия. Жданов встает, отряхивает джинсы и смотрит на меня с легким раздражением. «Ты слишком быстро их нашла». «Это мой талант», — ухмыляюсь. «А вы, кстати, неплохие укрытия выбрали». «Старался». Бурчит он, но я вижу, как его губы дергаются в улыбке. Даня и Ваня возвращаются, обнимают меня за ноги и кричат. «Няня, ты лучшая охотница, а папа лучший притон», — добавляет Ваня. Я смеюсь, а Гордей качает головой. «Вы слишком шумные для привидений», — говорит он детям. 12:00 дня. После пряток я решаю устроить перерыв. Мы сидим в гостиной, дети рисуют, а я пью чай, который повар принес мне вместе с печеньем. Гордей напротив, листает что-то на планшете, но я замечаю, как он иногда поглядывает на нас. «Они тебя обожают», — вдруг говорит он, не поднимая глаз. Я чуть не давлюсь чаем. «Ну, я стараюсь», — отвечаю, чувствуя, как щеки теплеют. «Это заметно», — кивает. «Но ты помнишь наш уговор?» «Да», — говорю тихо. «Просто няня. Никакой привязанности». Он молчит, но в его взгляде мелькает что-то странное. То ли сомнение, то ли сожаление. Я хочу спросить, почему он так боится этой привязанности. Но тут Ваня подбегает ко мне с рисунком. «Смотри, няня, это мы с тобой и папой». Показывает он лист, где нарисованы три фигурки. Я с рыжими волосами, Гордей с темной челкой, и они двое с мечами. «Классно». Улыбаюсь, чувствуя, как мое сердце сжимается. Жданов тоже смотрит на рисунок, и его лицо смягчается. 13:30 дня. После обеда дети требуют новую игру — побег из тюрьмы. Я соглашаюсь, не подозревая, что это обернется настоящей катастрофой. Они решают, что тюрьма — это подвал. И пока я отвлекалась на звонок от Насти, убегают туда. Когда я спускаюсь следом, то вижу, что дверь подвала захлопнулась, а ключ где-то внутри. Даня и Ваня стучат с той стороны и кричат. «Няня, выпусти нас!» «Черт!» — бормочу, лихорадочно оглядываясь. В этот момент появляется Жданов. «Что опять?» — спрашивает он, заметив мой панический вид. «Они заперлись в подвале». Признаю, чувствуя, как краска заливает лицо. Он вздыхает, но вместо того, чтобы отчитать меня, идет к шкафу в коридоре и достает запасной ключ. «Ты слишком часто их теряешь», — говорит, открывая дверь. Дети выбегают с радостными воплями и бросаются ко мне в объятия. «Няня, ты нас спасла!» «Это папа вас спас!» — ворчу, но они только смеются. Гордей смотрит на нас, и я замечаю, как его взгляд задерживается на мне. «Ты притягиваешь неприятности», — говорит он. «А вы их решаете», — отвечаю, и он неожиданно смеется, тихо, но искренне. 15:00 дня. Мы сидим на кухне, пьем сок, а дети рассказывают, как страшно было в подвале. Гордей сидит рядом, и я решаюсь спросить, «А что вы прячете под лестницей?» Он замирает, но потом отвечает, «Просто старые вещи, ничего особенного». А кольцо вырывается у меня, и я тут же жалею об этом. Жданов смотрит на меня долго, а потом говорит. «Это память о прошлом, не больше». Я киваю, чувствуя, что задело что-то личное. Даня и Ваня подбегают к нам, обнимают нас обоих. И я понимаю, что эта семья становится для меня чем-то большим, чем просто работа. И кажется, Гордей это тоже замечает.